Глава вторая. Жара в Евпатории. А предшествовал беседе Осинкина с женой с такими для нее последствиями его же разговор с матерью, а затем и с отцом. О разговоре с матерью читатели предыдущей нашей книги «Портрет неизвестный в белом» в общих чертах уже известно. Но мы восстановим его здесь, с некоторыми важными подробностями. Так вот, не ранним утром того же самого дня, накануне обморока жениной мамы, часов в 10, когда крымская жара уже набрала силу, Анна Сергеевна Осинкина спускалась по ступеням обширной с широким голубым куполом церкви святого Николая Угодника. Прямо перед ней, на той стороне небольшой площади, за длинным невысоким домом, красовались два высоченных стройных минарета. Купол мечети между ними удивительным образом повторял очертания церковного. Это была знаменитая Джума-мечеть, выстроенная в середине XVI века, не менее знаменитым Девлет-Гиреем, овладевшим в те годы Крымом. Анна Сергеевна помнила со школы, что в своих постоянных набегах на Россию этот крымский хан однажды дошел до Москвы и сжег ее всю, побоявшись тронуть только Кремль. С самой верхушки минарета, правда, теперь уже не вживе, а посредством динамика, неслись заунывные крики Муэдзина. Он призывал правоверных, ведь каждая религия считает свою веру единственно правильной, правой верой, к намазу. В тенистом прохладном дворе мечети был кран с водой, под которым мужчины должны были умыться и помыть ноги и руки перед молитвой, и так 5 раз в сутки. По этому призыву часть местных жителей татар сворачивала в ворота мечети. А через несколько минут пение муэдзина сменялось колокольным перезвоном, несшимся от церкви. И тогда некоторые из курортников, двигавшихся по жарким улицам, и другая часть местных сворачивали в церковь. Анна Сергеевна торопилась к морю. Она вынула из сумочки мобильник, выключенный на время церковной службы, включила его и снова положила в сумочку. И в ту же секунду раздался звонок. Она услышала очень взволнованный голос сына и сразу же стала спрашивать его, как идет семинар. Но, скажем прямо, Анна Сергеевна не столько интересовалась ходом семинара за 3 9 земель от Евпатории, сколько тянуло время, потому что совершенно не знала, как начать говорить о том, о чем сын, она была уверена, сейчас ее спросит. И, конечно, тут же услышала этот самый вопрос. «Мама, где Женя?» «Женя?» — забормотала Анна Сергеевна. Александр Осинкин, не расслышав, взволнованно продолжал. «В квартире никто не отвечает. Женин мобильный недоступен. И вообще, куда она вместе со своей тетей Верой подевалась?» Анна Сергеевна мялась, медлила, чувствовала, что тем сильнее пугает сына, и от этого еще больше терялась. Жара сгущалась, ей стало трудно дышать. Она никак не могла подобрать подходящих слов, чтобы сообщить ему о том, что она, увы, уже знала про свою отчаянную внучку от нее же самой. И от волнения начала выкладывать все подряд, почти не подбирая более аккуратных слов. «Женя тебе звонила, но почему-то никак не могла связаться. А со мной связалась только утром. Все у нее в порядке. Она в Сибири, едет на машине. Сейчас как раз выехала из Омска по направлению к Горному Алтаю. Там у нее, видишь ли, важное дело». Голос сына в мобильном поменялся. Александр Осинкин оказался покрепче своей жены. В обморок не грохнулся. Зато сразу понял, что у матери неладно с головой. И заговорил с ней, как с больной, медленно, раздельно и ласково. «Мамочка, ты меня слышишь? Это я, твой сын Саша. Я сейчас в Мексике, на семинаре. Я спрашиваю тебя про Женю, понимаешь? Про Женю, дочку мою. Девочка такая, ей 13 лет всего. Она не может быть одна в Сибири. Ты что-то спутала, мамочка. Она в Москве со своей тетей Верой. Что? В Евпатории, наверное, очень жарко, мама? Градусов 40, наверное. Как у тебя с давлением, мамочка? У меня сейчас семинар начинается. Я вечером папе позвоню, хорошо? Мобильник отключился. Анна Сергеевна растерянно сжимала его в руке.